Глава 18. «Благодарю вас за откровенность, граф», — взял слово Березников, понимая, что последняя фраза была адресована в основном ему. «Такой разговор, вероятно, назрел. Я мало выхожу из цеха, но и так вижу, к чему ведет конфликт с англичанами. От себя скажу, я знал, на что шел, отправляясь в Кричевск, и если вы не возражаете, хотел бы продолжить работу в прежнем ключе». «Хорошо сказано», — похвалил Комаринский. «И я очень рад, что вы намерен остаться. Спасибо», — с благодарностью киваю Березникову. «Может быть, еще кто-то хочет высказаться? Уехать отсюда не постыдно. Осуждать никого не стану. В Лучково у нас тоже много дел». Высказаться больше никто не пожелал, и разговор за завтраком как-то сам собой перерос в производственно-оборонное совещание. Как раз со второго этажа спустилось казачество, мы начали распределять мобилеты, решив, что связь нужна не только на каждом недвижимом объекте, включая казачью слободку, но и в каждом патруле, и в каждом отряде. Кеша на пару с инженером довольно быстро установили два уровня сигналок вокруг дома и вокруг калитки и объяснили казакам с погранцами, как их включать, выключать, чтобы пропускать своих. Затем Кеша с озабоченным видом засобирался на выход. «Иннокентий, ты куда это намылился?» Всевидящий деда заметил его сборы. «Так, в цех надо бежать», — пояснил Кеша. «Мне тут идейка одна пришла. Если все получится, стабилизаторы нам даже не понадобятся». «Ну ты даешь», — поразился Комаринский. «Только обсуждали, что отныне поодиночке никуда не ходим. Ты же сам кивал, как болванчик». «Ой, да, извините». Казаки организовали для похода в цех целый рейд. И я считаю, правильно сделали. Шутки кончились. Цеху, кстати говоря, тоже надо ставить сигналки и выдавать мобил охране, поэтому туда отправились все мои соклановцы, а заодно и Комаринский. А я, приняв один короткий звонок, остался. Вышел к задней калитке, чтобы встретить Еву, заранее предупредив казачий патруль, что сигналка сейчас сработает. «Какая честь для меня!» — баронесса не удержалась от язвительного замечания. «Кротовский лично встречает у оградки. Романтично!» Мы поставили охранное устройство, усмехаясь. «Пройти незамеченной тебе на этот раз не удалось. Не хочу, чтобы кто-то пострадал. О, заботишься обо мне. Как мило. И правильно, не позволяй грубым мужикам заламывать мне руки. Я нежная и ранимая. Вообще-то говоря, что не хочу, чтобы кто-то пострадал. Я больше переживал за казаков. Фи, Кротовский, какой ты грубый. Перестань дурачиться, Ева. Что ты узнала? Мог и потерпеть. Торчать в лавке у крысючихи, я тебе скажу, тоска смертная. Ева. Ладно, ладно. Значит так. Похоже, англичане замышляют очередную грязную пакость. А поточнее? Точно сказать не могу, но я тебе перечислю некоторые факты, а ты сам сопоставишь. Слушаю. Факт номер один. Вчера в город прибыли несколько человек, рожи у них, как у отъявленных негодяев. Им сдали две комнаты за трактиром. Это еще ничего не значит, а, впрочем, что еще про них узнала? Тогда вот тебе факт номер два. Вчера же вечером двое из них встречались в пабе с Чарли и Спайдером. Хотел бы я знать, о чем они говорили. О чем говорили, неизвестно, но разносчица кое-что услышала уже после разговора. И что она услышала? Что сам Спайдер назвал этих людей мерзавцами. А еще и Спайдер говорил про грязную работу. Да, это уже теплее. И как ты все это разузнала? Люди любят трепаться, особенно в лавках. Теперь слушай факт номер три. Я весь внимание. В мануфактурные склады пришла большая партия товара, в основном оружие и патроны. А сегодня с утра над складами повесили объявление, что оружие отпускается в рассрочку даже без первого взноса. О как! То есть можно взять сейчас, а оплатить потом? Выходит, что можно. Для полноты картины не хватает какого-то маленького штриха. Еще бы. Вот тебе факт номер четыре. Городские нищие. В городе есть нищие? В каждом городе есть нищие. Поучительно заявила Ева. Так вот, городские нищие, причем, заметь, все как один, будто по команде, сегодня с утра завели шарманку про дремучих, кровожадных казаков, которые чуть ли не воруют детей и женщин, что, мол, казаки ненавидят всех просвещенных европейцев, и что того, гляди, начнут грабить и убивать прямо на улицах. И что? Просвещенные европейцы верят городским нищим. Верят или не верят — другой вопрос. Но обстановку нищие нагнетают вполне умело. Да, нищие попрошайки всегда неплохие психологи, умеют подбирать ключики к людским сердцам. Вот именно. Ну что, Кротовский, хватило тебе фактов? Хватило вполне. Англичане замышляют не просто пакость, а кровавую провокацию. Они хотят, заставить местных переселенцев из Европы вооружить и натравить на казаков. Спасибо, Ева, это очень ценные сведения. Как только я проводил Еву, ко мне сразу подошли двое казаков, которых старший Осадчи еще раньше называл пластунами. «Ух, какая жинка сочная!» — сказал один из них. «Второй раз к вам приходит». «Только очень строптивое, наверное», — предложил второй. «Что строптивое, это верно», — усмехаюсь. «А вы в прошлый раз ее видели, разве?» «Видели, только мешать не стали. Угрозы от нее не чувствовали, а в окошко она к вам с такой нежностью стучалась». «Отставить болтовню!» — к нам подошел старший патруля. «Подключайте периметру». «Включили уже. Вся периметр на охвате». «Вот что, казаки!» — перехватываю инициативу разговора. «Что видели эту женщину здесь, прошу не распространяться». «Мы с пониманием», — сказал старший, копируя Садчо. «Сами догадались, что такая барынька к вам не за забавой прибегает». «Верно понимаете. Она мне принесла новости, довольно тревожные». «Слухаем». Я пересказал казакам те же самые факты, что перечислила мне Ева, и они перешли к точно такому же заключению. Собственно, они даже ждали чего-то подобного от Спайдера. Теперь их опасения только подтвердились. «Звоните Осадчему», — сказал я. «Докладывайте, а я тоже своим позвоню». Во второй половине дня в особняк вернулись Анюта с дедой. «Сигналки Кеша установил», — сказала Анюта. «Я их с Березниковым там оставила, и Комаринский тоже остался». «Все правильно, так мы и решили», — подтверждаю. «Комаринскому не разорваться. Он и в Лучково должен добычу макров охранять, и стену, и цех. Он еще и дорогу от Лучково до цеха под присмотром держит», — добавил Филиппыч. «Дважды в день ходит. И материалы для цеха доставляют, и прокорм для каторжан. Оно только кажется, что рота это много». «Комаринский нам отлично помогает. За северные направления я более-менее спокоен. Ну а здесь, в городе, мы можем опереться только на казачество». «Не извольте сомневаться», — отозвался старший патруля. «Мы не подведем. Англичашкам спуску не дадим. Сегодня еще подкрепление в ваш особняк прибудет». «Спасибо, что напомнил. Надо Фемку опять за продуктами отправлять». «Фемка, здесь я хозяин». «Скажи-ка мне, дружище, на тебя в лавке еще не смотрят косо, что ты по два раза в день за покупками туда бегаешь?» «Так я это хозяин. Говорю, что часть продуктов в цех отвозим. Мол, работников кормить. А про то, сколько казаков в особняке, я помалкиваю». «Ну и молодец. Шило в мешке не утаить, конечно, но лучше, чтобы не знали, сколько бойцов у нас здесь находится». «Так что, хозяин, я пошел?» Фемка уже держит в руках объемистую корзинку. «Обожди. Одного тебя отправлять опасно». «Так я же за тками через заросли. До крысючихинской лавки тут рукой подать». «Это не значит, что тебя не срисовали. Матвей Филиппович, присмотрите за Фемкой». «Присмотрим», — кивнул деда. Когда Фемка следом за Фемкой ушел деда, ко мне обратился старший патрульный. Поговорил с Осадчем через тую трубу. Он подтвердил, что англичане ружья и патроны к ним без оплаты отдают. «А еще знаете что? Пока не знаю. Наши тоже попробовали ружьями отовариться, так не дали черти клетчатые. Слободским они, видите ли, не отпускают, доверия к нашему брату у них, видите ли, нету. А то мы не знаем». Рассуждение казачьего пластуна прервала пара выстрелов в дуплет. «Рядом совсем?» — вскрикнул тот и выбежал из гостиной. За ним побежали остальные казаки. Я тоже поспешил следом. И уже не сомневаюсь, Фемку все-таки кто-то подкарауливал. Вот прям чувствовал. Уж больно он удобная цель, беззащитная. Мы выбежали за потайную калитку, и я увидел, как Ева вместе с бледным, перепуганным Фемкой ведут Филиппыча, поддерживая его под руки. Рубаха деда в крови. «Что случилось?» «Спокойно», — сказала Ева, — «все живы. Но Матвей Филиппыч ранен. Фемку караулили?» «Меня зарезать хотели», — испуганно поведал сторож. «А дед как дал по ним из ружа. Одного наповал убил, а второй на него кинулся и ранил». «Побежал второй тать?» — просил один из казаков. «Не успел». Мрачно ответила баронесса. «Я вовремя прибежала. Там два тела на тропинке. Вы бы оттащили их подальше». Казаки пошли оттаскивать мертвые тела, а мы занесли деда в гостиную и уложили на диван. Шокированный Фемка совершенно ошалел, видя, как новая крысючихинская работница обращается ко мне на «ты», раздает указания казакам и ведет себя совершенно по-хозяйски. Она разрезала рубаху, осмотрела рану и покачала головой. «Да вроде не глубоко он пырнул». Деда попытался свести ножевую рану к пустяку. «Скользь прошло?» «Прошло, может, и вскользь», — не согласилась баронесса. «Только ножичек у него ядом заправленный. Я такие вещи сразу чую. Так что лежите смирно, сейчас пощипит». Она с силой сжала ладони и зашептала какое-то заклятие. Из сведенных вместе ладоней на рану закапали темно-зеленые густые капли. Из раны пошел дымок. Матвея Филипповича проняло. Он застонал протяжно. — Что ж ты творишь, гадюка? — возмутился он. — Будто каленым железом кране. Противоядие так действует. Терпите, Матвей Филиппович. Заодно и прижгем. Иглу с ниткой несите мне. Фемка убежал за иглой и ниткой, а я не удержался от вопроса. — Ева, а ты целить умеешь? — Я же мастер ядов. Она начала сводить пальцами разошедшие края раны. Любой яд может быть лекарством, а лекарство — ядом. Наш род всегда был целительским. Вот уж удивила меня баронесса Гадюкина. Не знал, что она еще и целитель. И тем не менее, управлялась она очень ловко. Глядя, как она провела обеззараживание иглы, просто обтерев ее пальцами, как зашивала рану точными, уверенными и безжалостными движениями профессионального хирурга, я невольно перешел на тонкое видение и... обалдел. Ева задействовала те области своего магического силового состава, которые в прошлый раз остались для меня загадкой. А теперь я видел свечение каналов, что раньше, по всей видимости, никогда не использовались. «А скажи мне, Ева», — спросил я, когда она закончила, — «как часто тебе раньше приходилось заниматься целительством?» «Никогда не приходилось», — ответила она жестко. «Однажды мой род отказался от этой практики. Мы стали культивировать только яды». «Тогда я тебя, наверное, сейчас удивлю. Твой магический уровень только что подрос на 1/10. Ты перешла за 3». «Правда?» — поразилась она. «Я это вижу. Это ваша гадюкинская напасть 3/7 случайно не совпала по времени с тем решением, когда ваш род отказался от целительства». «Это позже было», — немного подумав, ответила баронесса. «Но какая разница? Кротовский, ты нашел способ избавить меня от проклятия. Кого бы еще срочно исцелить?» Фемка побледнел и спрятался за мою спину. Горящие глаза новой работницы его и раньше пугали, а теперь ввергли в мистический ужас. «Успокойся, Фемка, Ева тебя не тронет». «Ну а что?» — Гадюкина улыбнулась по-змеиному. «Печень расширена, желудок не в порядке, алкоголь — это тоже яд. Иди ко мне, Фемка, я тебя подлечу». Однако Фемка просто сбежал. «Оставь его, он тебя боится до дрожи». «Ладно уж», — Ева провела ладони по моей щеке. «Мне пора, а то крысючиха скоро хватится, базлать начнет. Я и так с трудом удерживаюсь, чтобы ее не прибить. Может, ее тоже подлечить? Нервы у нее ни к черту». Задумавшись над перспективными пациентами, баронесса к огромному облегчению сторожа, да и не только сторожа, покинула особняк. Проводив баронессу взглядом, Анюта покачала головой. «Всегда чувствую себя неуютно, когда нахожусь в одной комнате с этой женщиной», — призналась она. «Зато мне помогла». Деда неожиданно встал на сторону Гадюкиной. «Поразительно. Рана затянулась. Только голову чуток подкруживает». «Я еще не вернул себе обычное видение, а потому увидел причину, по которой подкруживает голову у деды. Сегодня прям день откровений. Матвей Филиппович, Ева пробудила у вас энергетические каналы. Сообщаю удивительно. Может, дело в ране, может, в яде, может, еще в чем-то. Но я вижу, как сила по ним протекает. А ну-ка, лежите смирно». «Сергей Николаевич», — попытался вразумить меня деда, — «я нулевка. Какие там могут быть каналы?» «Вы таки удивитесь, но полных нулевок не бывает. Ваш потенциал раньше колебался на 0,7, а теперь подрос как будто». Я и раньше видел в Филипповиче какую-то особую силу. И дело не только в его физической крепости, там было нечто большее. И вот теперь я четко увидел затор, мешающий ему накапливать эту силу. И я просто взял и провел рукой, будто выправил канал. Порая сила, уровень 1, потенциал 1, особая способность, начальное богатырство. «Что это было сейчас, Сергей Николаевич?» — завороженно спросил меня деда. Он явно что-то почувствовал. «Вы только что стали богатырем 1-го уровня, — отвечаю. И не спрашивайте меня, что это значит». В дом вернулись казаки, взгляды их полны угрюмой решимостью. «Сергей Николаевич», — обратился ко мне старший, — «а англичане наглеют и наглеют. Знаете, кого они подослали?» «Пока нет». «Это были наемные убийцы. Мы должны отвечать». «Ну что ж, значит, будем отвечать. Вы правы. Хватит играть 2-м номером. Пора перехватывать инициативу». Ближе к 20:00 вечера, в сопровождении десятка казаков, я толкнул дверь мануфактурного склада. Чтобы не светиться большой компанией, мы быстро зашли за стеллажи. Прилавку прошел только один из наших. Чекер только что выпроводил последнего посетителя и переглянулся со складским менеджером. Наконец-то можно закончить рабочий день, пойти в паб и выпить кружку темного. «Любезный?» Слободской казак грубо оборвал его теплые грезы. «Ружо хочу приобрести». «Слободским рассрочки не даем», — раздраженно ответил чекер. «Мы закрываемся». «Как это не даете?» «Объявление висит. Можно взять без первого взноса. Кому-то можно без взноса, кому-то нет», — устало сказал чекер. «Вот накопишь денег на винчестер, тогда приходи, а пока...» «Хотя бы патронов продай», — не отступается казак. «Патроны продаем только тем, кто купил оружие. Купишь винчестер, покупай патроны, а так не продаем. На выход, пожалуйста. Выход вон там». «О, я слышал, объявили мой выход». Я выхожу из стеллажа с видом артиста разговорного жанра и приближаюсь к прилавку. «Любезный, неси свои винчестеры». «Да сколько можно повторять?» — начинает сердиться служащий, но я выкладываю перед ним пачку денег. «Неси свои чертовы винчестеры». На прилавок шлепается еще одна пачка денег. О рассрочках речь не идет. «Шевели булками, англичанин. Держи свое слово джентльмена». Третья пачка денег ложится поверх двух первых. «Уж то-что, а выкупить весь запас оружия на этом пыльном складе. Граф Кротовский в состоянии».